Глава 19. Так, с переломом мы сейчас точно разберемся. Если рентгенаппарат работает, я смогу определить не только наличие перелома, но также его локализацию и разновидность. Но что у Синицына на груди? Впервые вижу татуировку у человека из 19 века. Нет, я, конечно, слышал, что искусство украшения кожи существует еще с древних времен. Если не ошибаюсь, даже у Николая II была татуировка. Но у меня все равно не укладывается в голове, откуда ее успел заиметь Синицын. Мы с ним много тренировались и в фехтовании в Хоперске. Иногда приходилось раздеваться по пояс, чтобы не запачкать одежду грязью и потом. Я видел его торс, и еще полгода назад там ничего не было. Уж такую деталь я бы точно запомнил. «Ай-яй-яй!» – простонал Илья. «Не могу пошевелить правой рукой. Жутко болит, Алексей, не преувеличиваю. Сейчас зубы друг от друга сотру, если вы мне срочно не дадите какое-нибудь обезболивающее». «Вот так!» – я взмахнул рукой и активировал антинацицептивную систему в его головном мозге. Именно она отвечает за гашение боли. «Сейчас тебе будет лучше, Илья. Прекрасно понимаю, что тебе сейчас нелегко. Но лучше момента для проверки работоспособности нашего аппарата и представить сложно». «Вы что?» Он испуганно взглянул на свинцовый короб. «Вы меня в этот гроб металлический запихать хотите?» «Без твоего согласия ничего не сделаем, не переживай», — успокоил его я. «Но сам подумай, ты лекарь. Лучше сначала испытать его на ком-то из нас. Заодно проверим, как он показывает патологические изменения. Не на пациентов же тестировать, верно ведь?» «Мне что-то вспомнило ситуацию с Эдуардом Родниковым», — поморщился Синицын, прижимая правую руку к груди. «Кажется, вы с Сеченовым уже однажды такое проворачивали». «Все верно, мы тестировали на нем эндоскоп», — кивнул я. «Чем-то хуже Родникова. Он, между прочим, вошел в историю как первый человек, которому сделали гастродуоденоскопию». Я задел Синицына за живое. Он, кажется, уже был готов на нервах вправить себе руку самостоятельно. «Эх ты, Мечников!» — нервно разбиялся он. «Сравнил меня с Родниковым! Да ни за что в жизни я не буду хуже этого болвана тугодумного! Только, Он замялся и неуверенно взглянул на нас с мастером Захаровым. «Надеюсь, вы мне никакие трубки никуда засовывать не будете? А то я слышал, что у вас есть какая-то рентгеновская трубка, и я сильно опасаюсь, что она гораздо шире чертового эндоскопа». Я с трудом сдержал смех. Синицын, кажется, совсем не понимал, в чем суть аппарата. Видимо, он запомнил, что мы с Сеченовым когда-то собирались создать колоноскоп, который вводит толстую кишку через задний проход. Думаю, этого он и боится. «Расслабься, там тебе нужно будет просто стоять на месте, и все. Тебе ничего не угрожает, обещаю». На этот раз даже радиоактивное излучение ему не грозит. В этом я уверен на 100%, потому что мы с Захаровым создали несколько систем защиты. «Что тут у вас происходит?» — воскликнула появившаяся на лестничном пролете Светлана Бронникова. Она удивленно окинула взглядом Синицына, а затем перевела взгляд на нас, ожидая ответа. «Ничего особенного. Спасаем героя-любовника», — усмехнулся Захаров. «Вы его отвергли, Светлана Георгиевна. Вот он с горя и сиганул с лестницы». «Не мели чепухи», — буркнул Илья и, схватив меня за плечо здоровой рукой, резким рывком поднялся на ноги. «Ведите меня! Я готов к вашему эксперименту!» Я передал Синицына Захарову, и тот потащил его к рентгенаппарату. «А вы, Светлана, присоединяйтесь к нам», — предложил я. «Наш агрегат готовится к запуску. Если все получится, он сможет подарить надежду огромному количеству людей, которым лекари не могут установить диагноз из-за сложности в обследовании». Глаза Бронниковой тут же зажглись, и она, пропуская по несколько ступеней, спустилась к нам и встала напротив аппарата. Я же подбежал к Синицыну, которого уже загрузили в диагностический короб, после чего шепотом спросил: «Илья, прежде чем мы начнем, что у тебя на груди?» «Если ты про красные пятна, это следы позавчерашней бурной ночи», — ответил он. «Не выделывайся», — строго сказал я. «Меня интересует эта магическая печать. И да, какая еще, черт возьми, бурная ночь? Ты у меня ночуешь уже четвертый день». Синицын явно пытался отшутиться, чтобы уйти от ответа, а его татуировка все еще продолжала мерцать. Мне казалось, что я уже где-то видел этот знак. Квадрат, окруженный четырьмя узлами. Очень запутанный контур. И больше всего он напоминает мне какой-то древнеславянский символ. Не совсем понимаю, что он делает в XIX веке. Здесь нет классических славянских богов. Из поверий наших далеких предков остались только домовые, лешие и прочие духи, как-либо связанные с человеческим домом или природой. «Да чего ты заладил?» — вздохнул Илья. «Этот символ — мое личное дело. Ты, кажется, хотел протестировать на мне свой аппарат. Так чего же тянешь тогда?» «Потому что не знаю, как отреагирует твоя татуировка на рентгеновские лучи. Какое она имеет происхождение? Я же вижу, что в ней сокрыта магическая энергия». В этот момент я осознал то, до чего не додумывался ранее. Даже если аппарат работает, возможно, некоторым людям такое обследование будет противопоказано. К примеру, электромантам. Таким магом, каким, к примеру, был покойный Леонид Рокотов. Есть риск, что магнитные поля таких магов навредят аппарату или же самому человеку. Тут уже сложно предсказать, что случится. «Я не могу тебе пока что рассказать, какие свойства этого символа. Не сейчас, пожалуйста. Только когда мы останемся наедине», — прошептал Илья. «Ответь только на один вопрос, и я отстану. Никаких электромагнитных свойств в этом магическом символе нет?» «Каких? А, нет-нет, она у меня для другого. Никаких стихийных магических сил, даю слово». «Что ж, ладно. Я в любом случае обязан был убедиться. Но Синицын говорит правду. Я уже давно научился определять, лжет он или нет. И, кажется, я уже вспомнил, что означает этот славянский символ. Если я прав, то мы вообще ничем не рискуем. Да, кроме того, если я правильно помню значение этого знака, все встает на свои места. Это слишком похоже на Синицына». «Хорошо, значит, приступаем», — кивнул я и запер Илью в диагностическом коробе. «Стой смирно. Когда я дам сигнал, постарайся вообще не совершать лишних движений. Просто замри». «Понял, понял», — послышался его голос изнутри. «Начинайте уже. Мне тут душно, и боль в плече опять усиливается». Я взглянул на Захарова. Тот в напряжении ждал моего сигнала. «Запускайте, мастер», — велел я. «Пора проверить, не зря ли мы с вами столько времени корпели над этим механизмом». Максим Захаров повернул рычаг, кристаллы начали запускаться. Я крикнул Илье, чтобы тот не двигался. Ему придется потерпеть всего несколько секунд и... «Поехали!» — сказал я и лично нажал на кнопку, которая должна была выпустить рентгеновские лучи. Хлоп! Короткая вспышка электричества, и аппарат сразу же выключился. Так и должно быть, всего лишь один снимок. Нам не нужно, чтобы Синицына облучала на протяжении нескольких минут или даже секунд. Достаточно одного мгновения, и снимок готов. Но это при том условии, если у нас все получилось. «Все, мастер Захаров, выводите Синицына и уложите его на ровную поверхность», — велел я. «Я пока проявлю пленку». У меня уже была оборудована специальная комната. Химические вещества, необходимые для завершения снимка, я закупил заранее. Те, которые нельзя было купить, заменил или создал самостоятельно. В этом деле я хорошо разбирался, поскольку в прошлом несколько лет проработал рентген-лаборантом одновременно с учебой в медицинском университете. Я зашел в небольшое темное помещение, убавил свет магической лампы, а затем поместил снимок в специальный поддон с жидкостью, который выполняет функцию проявителя. Это химическое вещество превращает зерна бромистого серебра в металлическое серебро как раз на тех участках, куда воздействовало рентгеновское излучение. Выждал некоторое время, затем переместил снимок в обычную воду, чтобы смыть остатки проявителя, и зафиксировал его на специальной магнитной доске. Дальше по правилам необходимо еще раз промыть и уже после этого высушивать снимок. Однако я уже видел проявившееся изображение. Сработало. У нас получилось. Я несколько минут рассматривал рентгеновский снимок и сразу же поставил предварительный диагноз. По идее, после такого исследования уже ставится окончательный, но я должен был опросить Илью, чтобы убедиться, не ошибся ли наш аппарат. Если картина со снимка совпадает с клинической картиной, значит, у нас действительно вышло создать самый прорывной аппарат этого века. Неужели мы снова смогли опередить время? Я вернулся в главный зал мастерской, где лежал Синицын. Его уже расположили на одном из рабочих столов. «Ну что?» — взволнованно спросил мастер Захаров. «Получилось? Или...» «Погодите, — перебил его я. «Для начала мне нужно опросить нашего первого пережившего рентген пациента». Я подошел к Илье, внимательно смотрел его туловище и отметил для себя несколько деталей. Его правое плечо опущено, смещено внутрь и немного вперед. Левой рукой он прижимает поврежденную конечность к туловищу. Хотя, по моим прикидкам, повреждена не конечность, а кое-что другое. В районе груди и плечевого пояса никаких кровоизлияний нет. Значит, перелом закрытый. «Можешь описать, где конкретно чувствуешь боль?» — спросил я. «В районе правого плеча и чуть ниже, прямо над грудью», — описал он. «Все сходится. Вот теперь я точно могу быть уверен, что не ошибся в диагнозе. Наш рентгенаппарат работает». «У тебя перелом правой ключицы», — сказал я, а затем добавил. «Потерпи несколько секунд, будет неприятно». «Очень нехороший перелом. Эта кость соединяет лопатку и грудину, а к ней крепится огромное количество мышц и связок, отвечающих за движение пояса верхних конечностей. Именно поэтому Илья не может шевелить правой рукой. Ведь при ее движении всегда перемещается и лопатка, а следовательно, это приводит к еще большей травматизации поврежденной ключицы». Я повернул руку Синицына, тот вскрикнул, но после этого собрался и стиснул зубы. Следом я направил поток лекарской магии в ключицу и мигом срастил все слои костной ткани. Процесс был болезненный, но занял совсем немного времени. «Проклятие! Это ж... надо было так облажаться!» — выругался Илья и тут же принялся активно жестикулировать обеими руками. Значит, все уже пришло в норму. «Рухнуть с обычной лестницы! Ах, позор!» «Это я виновата. Мне не нужно было отвечать тебе так резко», — воскликнула Бронникова. «Ой, в смысле вам?» Илья и Светлана уставились друг на друга так, будто впервые встретились. Я заметил, как они оба мигом покраснели и отвели взгляд. «Ох, ну и цирк. Только с Синицыным могло произойти нечто подобное. Хотя есть у меня одно нехорошее предположение. Очень надеюсь, что я ошибаюсь. Но никак иначе объяснить столь странное поведение Бронниковой я не могу. Со стороны выглядит так, будто между этой парочкой промелькнула искра. Вот только знакомы они едва ли 2 дня. Это не мое дело, разумеется, я не стал бы вмешиваться в это, если бы не догадался, что означает символ на груди Синицына. Все это может быть очень тесно взаимосвязано». «Итак, Илья», — привлек к себе внимание друга я, — «рука у тебя еще несколько дней поболит. Дома я тебе дам более утоляющий порошок. Не беспокойся, благодаря нашему аппарату мы смогли быстро определить диагноз». На деле я с самого начала понимал, что проблема именно в ключице, но мне хотелось уточнить все через рентген-аппарат, чтобы убедиться в его работоспособности. Более того, переломы далеко не всегда бывают столь очевидны. Часто по одним лишь симптомам понять, какие кости сломались, попросту невозможно. Этот аппарат перевернет весь мир. Большинство травм больше не будет приводить людей к пожизненной инвалидности. Снимок показывает место поражения, а лекарь его сразу же исцеляет. Вот и вся схема. «Невероятно!» — послышался крик Бронниковой, которая каким-то образом уже умудрилась переместиться в мою комнату с проявителем. «Здесь же видно весь скелет! С ума сойти!» «И каков наш дальнейший план?» Проигнорировав крики Светланы, произнес Захаров. «Господин Мечников, вы уже готовы патентовать наше изобретение?» «Готов», — улыбнулся я. «На этот раз структура аппарата была куда сложнее, чем в прошлый. Поделим патент пополам». «Пополам?» — удивился Захаров. «Алексей Александрович, я на такое не претендую. Вы чересчур...» «Нет», — перебил его я. «У меня была концепция, но самостоятельно я бы никогда не собрал все это воедино. Вы уже не в первый раз меня выручаете, Захаров. Более того, во время первых тестов вы еще и пострадали из-за воздействия радиации. Так что не спорите со мной. Вы заслужили и деньги, и славу. У меня были опасения насчет того, что присутствие второго изобретателя может повлиять на наш спор с Владимиром Павловым, но позже я изучил его прежние патенты и обнаружил, что у соавторов у него целая куча. Скорее всего, Владимир Харитонович управляет собственным заводом с кучей подчиненных, и особо выдающийся разделяет с ним патент. Значит, помощь Максима Захарова никак не повлияет на мою победу или поражение. После тестирования рентгена я заглянул в орден лекарей и запросил регистрацию патента. Принести им рентген-аппарат мы никак не могли, поэтому нужно было заранее заказать выезд сотрудников бюро прямо в мастерскую Брониковой. Они пообещали, что посетят нас уже завтра. А это означает, что нас с Захаровым ждет еще одна бессонная ночь. Придется подготовить все чертежи, довести до ума статью о воздействии электромагнитного поля и рентгеновских лучей на организм человека. Все это понадобится ордену для рассмотрения. Теперь мне не придется обращаться к Ярославу Мечникову за помощью. Я сам работаю в академии, а это означает, что у меня есть право публиковать собственные статьи без участия других лекарей. Вернувшись домой, я сразу же сел за подготовку чертежей, а Синицын с Захаровым вырубились. Мы с Максимом договорились, что я подготовлю теорию, а он изобразит на чертежах схему самого аппарата, когда отоспится. Ближе к 2 часам ночи моя работа подошла к концу. Я исписал более 30 листов. Свою часть я уже выполнил, остальное за Захаровым. «Ах, как же голова болит!» — простонал проснувшийся Синицын. «Ненавижу побочные эффекты твоих обезболивающих». «Ничего переживешь», — произнес я. «У тебя просто давление упало. Можешь выпить зелье энергетик, станет намного лучше. А как придешь в себя, жду от тебя рассказ о твоей татуировке». «Ох», — поглощая зелье, пробурчал Синицын. «Показать будет сложно, но раз уж я тебе пообещал, ты сегодня же все узнаешь». Илья опустошил склянку с зельем, затем подошел к вешалке и взял свое пальто. «Ты куда это собрался?» — поинтересовался я. «Тебе лучше отлежаться, дружище. 2 часа ночи. Не лучшее время, чтобы бродить по Саратову. Или же ты просто хочешь убежать от ответа?» «Никуда я не убегаю», — усмехнулся он. «Собирайся. Действие этой печати на моей груди объяснить трудно. Проще будет показать на практике. Поверь, после того, как ты узнаешь, как работает эта штука, тебе самому захочется приобрести такую же». Я понял, что Синицына уже не остановить. Да и меня распирает любопытство. Тем более отпустить его одного посреди ночи я не могу. Лучше отправиться с ним. «И куда же мы идем?» — поинтересовался я. Илья улыбнулся во весь рот, отворил дверь в подъезд, а затем заявил. «К женщинам!»